Событие 33. 10 больших на 2 маленьких и паутинка-самолет. «Эх вы!» — крикнул я, свешиваясь с листика. 10 больших на 2 маленьких! Не стыдно!» В полном молчании мирмики продолжали подниматься по стеблю все выше и выше. На расстоянии 2-3 сантиметров от меня они остановились и заскрежетали челюстями. «Интересно, успеет превратиться Малинин в человека или нет?» — подумал я, перехватывая дубинку из одной лапы в другую. «А ничего он без меня и не сумеет, и не успеет!» «Ты, рыжий!» — крикнул я самому здоровому мирмику. «Давай один на один! Я тебя вызываю!» Рыжий верзила, не говоря ни слова, сделал шаг вперед и раздвинул челюсти. Я размахнулся и изо всех сил двинул его сучком по башке. Мирмик покачнулся и, не издав ни звука, молча свалился на землю. Место сбитого моментально без шума заняли 2 рыжих муравьев. Я уже приготовился их хорошенечко встретить. Вдруг слышу, сверху раздается голос Малинина. «Юрка, осторожней! Третий мирмик к тебе со спины заползает!» Взобравшись на лист, я 3 ударами сбил 3 мирмиков со стебля и крикнул. «Малинин, ты почему не превращаешься в человека? Почему не выполняешь моего приказания?» «А я без тебя все равно не буду ни в кого превращаться», — зашипел сверху Костин голос. «Нет, будешь», — заорал я, отбиваясь от наседавших на меня мирмиков и влезая на самый венчик цветка. Все, дальше ползти было некуда. Внизу под нами были мирмики, вверху небо, посредине мы с Костей Малининым. «Это почему же ты не будешь превращаться?» — заорал я на Малинина. Но в это время из-за лепестка показалась рыжая голова и свирепо завращала глазами. «Малинин, превращайся сейчас же!» Я ударил мирмика палкой по черепу. Мирмик скрылся. «Превращаться так вместе!» — сказал Малинин. Из пропасти с другой стороны опять вылезла голова мирмика. «Вместе не успеем!» — я кольнул муравья сучком, словно шпагой. Муравей спрятался. «А один я не буду!» — сказал Малинин. Я размахнулся изо всех сил, чертыхнулся и съездил высунувшегося мирмика с такой силой, что сучок переломился. Мирмик полетел на землю, а у меня вместо грозной дубинки остался в руках какой-то жалкий обломок. Мы отступили с Костей к самой середине ромашки. Защищаться больше было нечем. И мирмики словно догадались об этом. 4 рыжие головы одновременно высунулись с разных сторон. Мы с Костей обнялись. «Пропали», — сказал Малинин. «Прощай, Баранкин». Я даже не стал успокаивать своего лучшего друга, потому что все было похоже на то, что мы с Костей Малининым действительно пропали. Внизу были мирмики, вверху небо, между мирмиками и небом мы с Костей. Хоть бы перескочить на соседний цветок, да не допрыгнешь далеко. Еще можно спрыгнуть с цветка на землю, но мирмики, кишевшие в траве, только этого и ждали. А ведь столько раз нам с Костей удавалось избегать смертельной опасности, можно сказать, чудом, но ведь удавалось. Неужели на этот раз я не найду выхода из положения? Неужели нам с Костей суждено погибнуть так глупо вот здесь, на цветке ромашки, в нескольких шагах от настоящей человеческой жизни? Неужели все, что мы узнали, пережили и перечувствовали, пропадет зря? «Держись, Малинин! Сейчас мы покажем этим мирмикам, как погибают настоящие ребята!» Я поднялся на задние лапы, чтобы встретить, как полагается, этих мирмиков, и ударился головой о туго натянутую под ветром паутину. Она зацепилась за лепесток и болталась над цветком, словно ниточка из волшебного ковра самолета. «Малинин!» — заорал я на Костю, и Костя на этот раз понял меня без слов. Он шмыгнул по паутинке вверх, я за ним. Осталось только перекусить паутинку. Ее перекусил. И паутинка полетела. Полетела в ту минуту, когда четыре мирмика одновременно бросились на нас со всех сторон. Мирмик, целившийся откусить мне голову, только полоснул челюстями вскользь по ноге. Четыре челюсти, каждый из которых походили на капкан, щелкнули еще раз, но было уже поздно. Мы с Костей поднялись в воздух. Я взглянул вниз на поляну и не поверил своим глазам. Оказывается, пока мы с Малининым отбивались на цветке от численно превосходящих сил рыжих противников, черные муравьи успели на голову разбить мирмиков и вернулись к своим обычным занятиям. Война кончилась так же неожиданно, как и началась. И только одни раненые муравьи да носильщики трупов, утаскивавшие убитых подальше от муравейника, напоминали о том, что всего несколько минут назад на этих полянках шло самое ужасное сражение. Маленькая ниточка из паутинного ковра самолета уносила нас с Костей все дальше и дальше от цветка в сторону муравейника. «Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем!» — запел я громко во весь голос. «Я хочу навеки, — подхватил Малинин, — быть человеком!» И в это время за моей спиной раздался какой-то ужасный свист. Плотная волна воздуха толкнула меня в бок, перевернула вверх тормашками, завертела волчком и сорвала с паутинки. Кувыркнувшись несколько раз через голову, я успел заметить, как огромный стриж на всем ходу склевал Костю Малинина и взмыл в небо. Когда я понял, что случилось, мне стало дурно. Я потерял сознание и свалился без чувств на землю.